Остров посреди болота был относительно небольшим. Клочок замшелой суши, практически полностью занятый деревянным домом. От порога метров 10. И вот она, топь, в которую очень медленно, но заметно погружался БТР. Только что края покрышек были видны, а вот уже и нет их, утонули в грязище. «К ночи весь в трясину уйдет», — с болью в голосе произнес припас. «Может, хоть пулеметные ленты вытащим?» «Зачем они тебе без пулемета?» — удивился Нок. «Или ты и ПКТ решил снять?» «Да неплохо было бы», — неуверенно произнес бандит. «По идее, его в пехотный вариант переделать можно. Хабар же!» Позади хлопнула дверь. Нок обернулся, и ему стало не до хабара. Потому что с крыльца спускалась сокол, живая. Правда, талия туго перетянута простыней, но это и понятно. После того, как она, считай, с того света вернулась, ей в повязках еще ходить и ходить. Но как же так? Только что без сознания лежала на носилках, и вдруг идет на своих ногах, сама, без чьей-либо помощи. Нок вскочил на ноги, ринулся к ней, удивляясь сам себе. Только сейчас он вдруг понял, насколько дорога ему эта девушка, рискнувшая своей жизнью и спасшая его жизнь, приняв в себя автоматную очередь, предназначавшуюся ему. Там, за кордоном, осталась девушка, которая обещала ждать его после армии, и дождалась. Но почему-то не появилась на суде. И пока он сидел в следственном изоляторе, ни разу не пришла на свидание. Анатолий, тогда еще не получивший звучного прозвища, мысленно оправдывал ее. Мол, понятно все, испугалась мести бандитов. Но оказывается, есть на свете девушка, которая не побоялась заслонить собой малознакомого человека от неминуемой смерти, просто потому, что посчитала нужным сделать это. И сейчас Нок чувствовал, что не только чувство благодарности за спасенную жизнь заставляет его сердце биться быстрее при виде сокола. Ее лица, густой волны черных волос, глаз, которые почему-то раньше всегда казались зелеными. И как он не замечал раньше, насколько пронзительно синие у нее глаза, цветом похожие на чистое весеннее небо там, за кордоном, где нет зоны с ее кровью и смертью. Куда можно уйти вдвоем, чтобы уехать далеко-далеко, туда, где никто не будет искать двоих сталкеров, нашедших, наконец, свое счастье. Она подошла к нему, слабо улыбнулась, глядя прямо в глаза. «Ждал?» Нок кивнул. Хотел ответить, и не вышло. Почему-то перехватило горло. «Знаю, что ждал», — сказала она. «Жаль только, времени у нас немного». Припас кашлянул. «Я это, все-таки в БТР за патронами нырну». И ушел по жидкому камышовому мосту к тонущему бронетранспортеру, оставив парня и девушку вдвоем. «Только не говори ничего, ладно?» — попросила она, ласково проведя пальцами по его щеке. «Давай просто рядом постоим здесь». Нок кивнул. «Когда тебе всего 20 лет и опыт общения с девушками так себе, порой слов не хватает, чтобы выразить все, что нахлынуло так неожиданно, отчего сердце того и гляди из груди выпрыгнет». Она кончиками ногтей дотронулась до его ладони, и он, осмелев, взял ее за руку. «Помнишь, ты спросил, как меня зовут на самом деле?» — сказала она, глядя вдаль. Туда, где сгущался вечерний туман, словно в плотное одеяло укутывая зону. «Татьяна я, Соколова. Так меня за кордоном звали. Когда-то». «Почему ты сейчас мне об этом сказала?» — спросил Нок, позабыв о ее просьбе ничего не говорить. «Просто хочу, чтобы ты не кличку помнил, а меня», — слабо улыбнулась она. «Помнил?» — насторожился парень. «Ты куда-то собралась?» «Нет», — покачала она головой. «Я останусь здесь. Навсегда. И знаешь, наверное, это прекрасно. Когда зона в твоем сердце, чего еще можно желать, как не стать ее частью, верно?» «Я ничего не понимаю», — нахмурился Нок. «И не надо», — вновь улыбнулась она. «Потом поймешь. А сейчас мне надо отдохнуть. Просто полежать вон там, где земля повыше. Отведешь?» «Конечно. Но почва холодная, сырая. Простудишься?» Она покачала головой. «Не бойся, не простужусь. Сделай так, как я прошу». Нок пожал плечами. «Ладно, отвезти он ее отведет. Но потом сразу к доктору пойдет. расскажет, что и как. Он мужик авторитетный и уж точно уговорит пациентку соблюдать постельный режим, а не валяться на земле после сложной операции. До места, на которое указала Татьяна, было шагов 50, не больше. Половину пути они прошли рука об руку, но вдруг девушка покачнулась, и Нок еле успел подхватить ее. «Что-то голова закружилась», — проговорила она извиняющимся голосом. «Слушай, давай лучше в дом, а?» Попытался вновь прогнуть свое Нок, но Татьяна лишь взглянула на него огромными синими глазами. И парень, поняв, что убеждать бесполезно, довел ее туда, куда попросила. Она опустилась на землю, легла на бок, подложив ладонь под щеку, и сказала: «Хороший ты, спасибо тебе. А теперь иди, оставь меня одну. Так надо». Нок хотел что-то сказать, но потом мысленно махнул рукой. «Пусть доктор с ней разбирается, его она все равно не послушает. Характер такой. И тут уж выбирай, если нужен тебе человек, то либо принимай его таким, как есть, либо уйди, не мучая ни себя, ни его». Но Нок чувствовал, жизнь без этой девушки для него более невозможна. До сегодняшнего дня не верил он в такую вот внезапную любовь, ради которой хоть в огонь, хоть в воду. А сегодня поверил. Потому что на себе ощутил. Да, бывает. И случилось именно с ним. Причем похоже, что раз и навсегда. Парень развернулся и направился в дом болотника. Понятное дело, занят, небось, старик. Индуса врачует. Но бывший бандитский главарь парень крепкий, потерпит немного, пока доктор уговорит строптивую пациентку вернуться обратно в койку. Увы, но на стук в дверь операционной никто не отозвался. Нок долбанул кулаком сильнее, потом берцем пару раз саданул. Бесполезно. Все равно, что в бетонную стену молотить. Из какого ж дуба она сделана, что звуки тонут в ней, словно в вате, а отдача в ногу такая, что того и гляди, пальцы на ногах сломаются, будто спички. Парень поискал глазами, чем бы еще постучать, но ничего подходящего не нашел. Прикладом разве что. Да нет, похоже, бестолку. В такую дверь хоть крепостным тараном стучи, все равно проку мало будет. Оставалось только присесть на койку и ждать. Впрочем, ожидание оказалось недолгим. Неожиданно дверь распахнулась, и из операционной вышли снайпер с болотником. Лицо целителя было страшным. Пожилой сталкер будто постарел лет на 20. Глубокие морщины, словно шрамы, избороздили его лицо. Щеки ввалились, глаза потухли, плечи поникли. Нок подскочил со своего места и помог снайперу усадить старика на койку. Теперь уже глубокого старика. «Воды!» — прохрипел болотник. Снайпер отстегнул флягу, висевшую на поясе, и протянул целителю. Тот запрокинул голову и долго пил мелкими глотками. Нок смотрел на то, как ходит туда-сюда острый кадык на шее болотника, и думал о том, что сейчас на берегу заболоченного озера лежит самая лучшая в мире девушка. Ей наверняка уже холодно, но без посторонней помощи она вряд ли поднимется со своего места. Поэтому, когда старик наконец вернул снайперу пустую флягу, Нок сказал: «Доктор, там сокол!» «Знаю», — перебил его болотник. «Пойдем». «Уверен?» — спросил снайпер. «Да», — кивнул целитель. «Это тот случай, когда дойти надо. А ты, парень, здесь останься. Так лучше будет». «Нет», — мотнул головой Нок. «Я с вами». «Как хочешь», — пожал плечами болотник, поднимаясь с койки. «Я тебя предупредил». Странное дело. Только что он был похож на высохшую мумию, которую только что достали из усыпальницы. Того и гляди, развалится на части. Сейчас же морщины на лице целителя уже успели немного разгладиться, и в глазах вроде появилась искорка жизни. Почему-то синяя. Такая же, как глаза сокола несколько минут назад. Болотник, перехватив взгляд парня, усмехнулся. «Никогда не видел, как мутанты восстанавливаются? Спроси снайпера, он расскажет». «А вы разве мутант?» — слегка опешил Нок. «Пошли уже», — недовольно поморщившись, сказал целитель. «Не пойму, как вы, такие зеленые, в зону попадаете, не наловив от охраны кордона свинца промеж лопаток». Девушка словно спала на боку, подложив ладошку под голову. Но когда я подошел ближе, то увидел, что глаза ее открыты. Пустые глаза. Мертвые. Нет ничего страшнее остановившегося взгляда мертвеца, который будто смотрит сквозь тебя. И словно видит там, за гранью, что-то недоступное для тех, чье сердце пока что бьется. Я встал на одно колено и положил ладонь на веки девушки. Прошло несколько мгновений. Живое тепло нагрело уже похолодевшие веки, и они опустились в последний раз, щекотнув длинными ресницами мои пальцы. «Как же это?» — потерянно проговорил Нок. «Она ж только что со мной говорила, а потом просто прилегла здесь». «Крепись, парень», — сказал я, поднимаясь. «Это просто смерть, одна из многих», — произнес болотник, снимая с шеи окно, которое теперь выглядело просто как мертвый камень. «Если ты хочешь остаться в зоне, то к смерти придется привыкнуть, как на войне». «Но ты же обещал ее вылечить», — заорал Нок, хватаясь за автомат. «Какой же ты к черту легендарный целитель, если она умерла?» Я сделал шаг и встал между Ноком и болотником. «Легенды — это всего лишь красивые сказки, парень», — сказал я. «То, во что люди хотят верить. То, что они придумывают, чтобы жизнь казалась хоть чуточку менее мерзкой, чем она есть на самом деле. Поэтому опусти ствол, прекрати истерику и решай. Либо ты уходишь из зоны, либо принимаешь ее такой, какая она есть». Нока все еще трясло, но палец со спускового крючка он все-таки убрал. «Уже хорошо. Понимаю его. Видимо, крепко зацепила его эта сокол. А терять первую настоящую любовь — это всегда очень тяжело. По себе знаю». «На кой мне теперь нужна эта ваша зона?» — проговорил Нок, стараясь сдержать слезы. «Без нее». «Зона честнее, чем большая земля», — сказал я. «Потому здесь жить проще. Или ты, или тебя. Или черное, или белое. Там, за кордоном, все гораздо хуже и сложнее. Поэтому думай, решай, пока не поздно». Нок молчал. Лишь крупные слезы текли по его щекам. «Это хорошо. Пусть плачет. Даже завидую ему». С редкими слезами из мужских сердец выходит боль, которую невозможно терпеть. Не мой случай. Я давно разучился плакать, поэтому моя боль всегда остается во мне. «Ну что, наговорились?» — произнес болотник. «А теперь отойдите. У девочки была последняя просьба, которую мне надо выполнить». Я взял Нока за плечо, развернул с усилием, словно деревянный манекен, и заставил отойти на десяток шагов. Я понятия не имел, что сейчас будет делать болотник, но он наверняка знал, о чем говорил. А старик же наклонился над мертвой девушкой и коснулся окном ее мраморной шеи. Мгновение, и их обоих окутало неизвестно откуда взявшееся пламя цвета чистого неба. Оно с ревом взметнулось ввысь метров на 5 и вдруг исчезло, словно его и не было. Лишь упругая волна раскаленного воздуха сильно толкнула меня в грудь, на секунду сбив дыхание. А потом я понял, что болотник все так же стоит на своем месте, понуро опустив голову, а возле его ног больше нет мертвого тела. Ничего нет, даже горстки пепла. Сокол просто исчезла, растворившись в аномальном пламени, которое не тронуло целителя. Да и какой вред могло оно причинить мутанту, который сам повелевал этим пламенем, способным как исцелять, так и сжигать без остатка. К нам с Ноком подошел Захаров. «Какой же он идиот!» — негромко прошипел академик. «Снайпер, это же ты принес ему окно!» Я кивнул. «Идиот!» — повторил академик. «В этом приборе была заключена не только вся доступная миру научная информация. Секретные разработки тоже были там, и российские, и зарубежные. Двигатели Теслы на стоячих волнах, позволяющие создавать транспортные средства без топлива. Торсионные поля, с помощью которых можно было управлять целыми народами. Древние секреты бессмертия, благодаря которым Япония из средневекового злохолустья на краю мира за считанные годы превратилась в мощное индустриальное государство. Все это было там, в окне. И что с ним сделал мой придурковатый брат? Просверлил и повесил себе на шею. Просто для того, чтобы уменьшить боль, которая его мучает во время исцеления всяких местных придурков и вонючих тварей. А еще, оказывается, окном можно сжигать трупы. Ничего не скажешь. Достойное применение уникальнейшему научному прибору, вся информация в котором теперь напрочь уничтожена. А нужны ли человечеству все эти знания, усомнился я. Двигатели, не нуждающиеся в топливе, прежде всего загребут себе военные, чтобы наштамповать побольше совершенных машин для убийства. Торсионные поля начнут использовать политики, а бессмертие станет уделом правящей элиты, которая никогда не отдаст его простым людям. «Прежде всего они нужны мне», — жестко ответил Захаров. «А я знаю, что нужно тебе, сталкер. То, что никогда не сможет дать тебе мой бестолковый ученик Кречетов, так как у него просто больше нет матриц для оживления погибших. Последнюю он потратил на меня в надежде, что я укажу ему мою секретную лабораторию, где я храню эти матрицы. Но тут он просчитался, не на того напал». Захаров торжествующе рассмеялся. «А ведь он наверняка наобещал с 3 короба перед тем, как отправить тебя в автоклав, верно?» Я кивнул, внутренне закипая. «Значит, Кречетов меня опять обманул. В который раз уже?» «Не переживай, сталкер», — отсмеявшись, произнес Захаров. «Это были не его, а мои обещания, которые я намерен исполнить, если ты, конечно, согласишься сотрудничать». «И что я должен сделать?» Захаров усмехнулся. «Мне от тебя нужны 2 вещи. Твои навыки. И то, что содержится в твоей голове. Первое поможет мне выжить и вернуть мой научный комплекс. А второе? Второе я просто заберу у тебя из головы, не причинив мозгу ни малейшего вреда. Как я понимаю, эта информация, которая загружена в мои мозги, аналог окна?» — спросил я. «Именно», — отозвался Захаров, подняв палец кверху. «И в моей лаборатории есть все, чтобы безболезненно и безопасно извлечь ее из твоей головы и записать на носитель по функционалу аналогичное окну. Там же имеются и выращенные мною матрицы для оживления твоих друзей, если, конечно, ты в этом все еще заинтересован». Старый пройдоха бил по больному. Кречетов, конечно, тот еще фрукт, но до своего учителя ему далеко. «А что это за лаборатория такая?» Захаров пожал плечами. «Странно было бы, если б я все яйца хранил в одной корзине, не позаботившись о том, что будет, если ту корзину у меня отберут. Это подземный бункер, недалеко от Куписты, где хранится бэкап всех данных, которые я наработал в своем научном комплексе. Так что если тот комплекс накроется, то информация не пропадет». Мы переговаривались с Захаровым. Ног молча горевал в сторонке. А Болотник тем временем, словно медленно приходя в себя от шока, повернул голову в ту сторону, откуда приплыл наш БТР, протянул руку и сказал: «Там». Захаров запнулся, забыв, что хотел сказать еще, и заметно занервничал. Хоть убраться с головой и не все замечательно, но опасность он чует лучше любой собаки, быстро проговорил он. Как я понимаю, Катор не успокоился и отправился в погоню. Значит, Захаров и Болотник все-таки родные братья. Я не ошибся. Но не это было сейчас главным. «Катор рванул прямо через болото?» — удивился я. «Как?» Захаров с тоской посмотрел на меня. «А вы не знаете?» «Ах, да-да, конечно. Вы уже ушли, когда из моего научного центра пришла последняя партия хабара, которую им заслал этот чертов Кречетов. Он открыл мой гараж и выдал бандитам 3 галоши. И поскольку они просты в управлении, дальше можно было не продолжать. Да я и не слушал, что кричал мне вслед Захаров, когда я, резко стартанув с места, ринулся к полузатопленному БТРу. Проклятие! Академик минут 15, неспешно, с многозначительными паузами, рассказывал мне о своем предложении вместо того, чтобы поведать главное. А именно... У главаря бандитов было средство передвижения, позволяющее легко, непринужденно, а главное быстро догнать нас и исправить свою ошибку. И не одно средство, а целых 3, так как научные галоши умеют летать нисколько не хуже похожего транспорта мусорщиков. БТР уже успел утонуть более чем наполовину. Колес видно не было, лишь верхняя часть бронетранспортера торчала из трясины, увенчанная башней. Я, разбрызгивая грязь берцами, промчался по уже подтопленной тростниковой тропинке, взлетел на броню и нырнул в открытый верхний люк. В боевом отделении на 3-местном десантном сидении вольготно развалился припас, который при помощи штык-ножа увлеченно жрал тушенку. Возле ног водила лежал снятый ПКТ и большой ворох полных пулеметных лент. Когда я спрыгнул вниз, припас аж замер от неожиданности с открытым ртом, так и не донеся до него блестящий и жирный кусок мяса. Понятно. Ставить обратно пулемет, скорее всего, времени уже не было. Значит, придется обойтись тем, что есть. Задраивай люки, бросил я припасу, бросаясь к КПВТ, основному пулемету, установленному в башне. А что такое? Сполошился водила, при этом шмат тушенки сорвался с кончика ножа и шлепнулся припасу на штаны. «Гости у нас», — бросил я, натягивая шлем. «Не потому, что жаждал общаться с припасом. Просто когда в замкнутом пространстве начнет молотить крупнокалиберный пулемет Владимирова, думаю, без шлема с барабанными перепонками можно будет распрощаться». А повод для молотьбы, кстати, уже приближался со стороны Рассохи. Как и говорил Захаров, три галоши. Не знаю, как там Катер договорился с вольными, что они пропустили его трофейный транспорт, но факт был налицо. В метре над заболоченным озером летели три научных катера с грубо установленными на них кусками брони, которых в бандитской крепости было навалом. А из щелей меж бронелистами торчали стволы. Отсюда калибр не разобрать, но поскольку уже видны черные черточки, то и так понятно. На галоши катер поставил что-то серьезное. В общем, не стал я ждать, пока нас с галош заметят, и начал стрелять первым. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Притопленный возле берега БТР было непросто заметить среди грязи, зеленой ряски и прибрежных камышей. Разумеется, стрельбой я тут же демаскировал наш бронетранспортер, но оно того стоило. Одна из трех калош полыхнула фиолетовым пламенем и, кувыркнувшись, словно подбитая утка, плюхнулась в озеро. «Минус один!» — злорадно проревел припас, наблюдавший за происходящим из полуоткрытого люка. Правда, в следующее мгновение он его резко захлопнул, потому что оставшиеся две калоши резко рванули вправо, уходя из зоны поражения, и с них в ответ по БТРу замолотили пули. Лобовуха у БТРа нехилая, толщиной в сантиметр. Пробить такое даже из крупнокалиберного непросто, особенно под углом. А вот борта послабже будут, чуть ли не вдвое, что весьма грустно. Особенно, когда ты намертво сидишь в полузатопленном БТРе, и весь твой доступный маневр — это лишь вращение башни. К счастью, в нее с галош не попали, поэтому я успел дать щедрую очередь вслед противнику. Но, к сожалению, промазал. Маневренность у научного транспорта отменная, и бандиты этим умело воспользовались, шустро уйдя от моей ответки. «А вот у нас беда приключилась. Пробоины в борту», — заорал припас. «Здоровенные. 12-м шили, сволочи. Вода прибывает. Слышь, снайпер, что делать будем?» 12-м — это плохо. Это значит, что на свои галоши бандиты поставили крупнокалиберные пулеметы под патрон 12,7 на 108 мм. То ли ДШК, то ли корды, не суть важно. Главное, что если они сейчас, зайдя сбоку, нормально так поймают нас в прицел, то это будет все. Кранты однозначно. Сначала нам с припасом, а потом и остальным. Ибо разобрать из таких пулеметов бревенчатый домик на острове — это вопрос нескольких минут. А тут еще напасть приключилась. Башня скрежетнула металлом и заклинила. Ни туда, ни сюда. Походу, очередь с одной из галош все-таки сделала свое дело, полностью выведя из строя наше тонущее оборонительное средство. «Приехали», — выдохнул я, соскальзывая с сидушки. И тут же плюхнулся берцами в воду, уже изрядно залившую десантный отсек. «Еще немного, и через голенище перельет». «И че теперь?» — нервно поинтересовался припас. «Помирать будем, громко и эффектно», — хмыкнул я. После чего, откинув крышку верхнего люка, сдернул с плеча автомат и ринулся наверх. Воевать с АК против летающих пулеметных гнезд — дело заведомо гиблое. Зато если подстрелят 12-м, то коли сразу не убьют, мучиться придется недолго. От шока до кровопотери все пройдет быстро и в лучшем виде. Не самая плохая смерть в зоне, где люди зачастую умирают долго и больно. А галоши как раз разворачивались для завершающей атаки. Видать, бандиты поняли, что БТР для них больше не опасен, и для последнего обстрела заходили красиво. Прям хоть картину пиши на фоне заката. Ну, художник из меня неважный, да и не затем я на броню вылез. В общем, вскинул я автомат, собираясь помереть, как современный викинг, достойно и с огнестрелом в руках, как вдруг со стороны домика болотника что-то сверкнуло. И тут же одна из галош вдруг развалилась надвое, словно ее невидимым ножом рассекли. Обе половинки рухнули вниз, но прежде чем они утонули, страшный, нечеловеческий вопль разнесся над болотом. Уж не знаю, что там с кем-то из бандитов сотворил невидимый луч, но, видимо, нечто очень болезненное и страшное. Похоже, не столько гибель второй галоши, сколько этот душераздирающий крик впечатлил пассажиров последнего летающего аппарата. Поняв, что атака провалилась, водитель галоши круто развернул ее, намереваясь дать деру. Но тут блеснула вторая вспышка. И на этот раз я разглядел, что стало ее причиной. Вернее, кто. Из-за своего домика вышел болотник, держа в руках громоздкое и наверняка тяжелое нечто, напоминающее огнестрельное оружие лишь наличием приклада и оптического прицела. Вместо ствола у агрегата была вытянутая колба, похожая на длинную стеклянную сосиску, внутри которой красиво переливалась насыщенная, концентрированная синева. Понятно теперь, что стрелял болотник, тем самым избавив нас с припасом от неминуемой смерти. Вопрос только из чего? Подобные крокозябры я никогда не видел. И действие у нее интересное. Если от первого выстрела вражья галоша просто развалилась, то от второго бандитский транспорт на мгновение окутало лазурное облако. И этого мгновения оказалось достаточно, чтобы у галоши моментально заглох движок, и она, словно дохлая лягушка, тяжело плюхнулась на воду. «Ну чё там?» Я обернулся. Из люка следом за мной вылез припас, обмотанный пулеметными лентами. «Вот ведь жлобяра! Я тут, как честный воин, собрался погибнуть в неравной схватке, а этот скупердяй тем временем хабар тырил». «Там внизу воды уже почти под потолок», — пожаловался припас. «Валить надо, а то вместе с БТРом булькнем». «Спасибо за предсказание, Нострадамус», — скривился я. И, спрыгнув с тонущей машины, спешно перебрался обратно на остров, чудом не черпанув жидкой грязи голенищами берцев. За время недолгого боя болото успело практически полностью сожрать тростниковую тропинку, и бежал я по ней больше по памяти. Следом за мной, отчаянно матерясь, тащился по грязи более грузный припас, отягощенный к тому же весомым хабаром. На остров он выбрался, отдуваясь и по самые причиндалы в болотной жиже. «Блин, я ж чуть не утонул!» — заорал он мне вслед. «От жадности еще и не такое бывает», — наставительно бросил я через плечо. И направился к болотнику, который пристально смотрел на подбитую галошу, держа свою синюю крокозябру наготове. Похоже, прикидывал, долбануть еще раз для гарантии или не стоит тратить явно недешевый боеприпас. «Они мертвые?» — уточнил я, кивнув на галошу, дрейфующую метрах в 300 от берега. «Да», — сказал болотник, и добавил. «Наверное. Давно излучателем не пользовался. У него 6 режимов огня, и я как-то запамятовал, какой из них для чего». «Откуда такое?» — поинтересовался я. «Возле монумента подобрал». «Ну да, можно было не спрашивать. Откуда еще возьмется такая вот живая синь, плещущаяся в длинной колбе?» «Скорее всего, от мусорщиков, любящих шариться возле самой известной аномалии зоны». «Если они все-таки умерли, в той галоше должен быть один труп», — сказал целитель. «Ты поймешь, какой именно. Нужно его привести сюда. Лодка там, в камышах». Я кивнул. «В другое время и с другим человеком я, может быть, и быканул бы, ибо не люблю, когда мне вот так указывают, что я должен делать. Но болотник только что спас меня, а ранее девушку, которую я когда-то любил. По-настоящему, безоглядно, как любят только один раз в жизни». Поэтому, пожалуй, этот человек с ледяными глазами был единственным в зоне, кому я позволил говорить со мной в таком тоне. Да и на всей остальной земле тоже.